Большую часть второй половины дня я предавался раздумьям. Как медсестры успели бы допросить аниматоршу и выяснить столько информации, известной мне одному, не говоря уж о падении легавого при отскоке дерева, если даже я об этом понятия не имел? Никто в обычной жизни так не усердствует ради другого человека. Ну да, я всегда был их любимчиком, потому что меня никто не навещал, и все же. С другой стороны, если верна версия с глюками, придется признать, что два реальных предмета — пустая бутылочка из-под водки и желтая пилюля — достались мне от кого-то другого в обстоятельствах, о которых я напрочь забыл. А послание адвоката, еще до того, как я его получил, спровоцировало некий вещий сон, в котором воображаемый клоун предсказал мне будущее, которое сбудется, если я сумею изменить прошлое. Это объяснение, между прочим, самое рациональное, не выдерживает никакой критики. В 16:00 прибыл торт от папы. Эту шоколадную пирамиду заказал у люксового пекаря его адвокат. К торту прилагалась поздравительная открытка. Почерк был чужой, но я слышал его голос в каждом продиктованном слове. «Дорогой мой мальчик, пусть эта дата возрождения станет обещанием грядущего дня, когда я, наконец, смогу обнять тебя. Мне сейчас трудно общаться, но ты не волнуйся, все хорошо. Ты видел письмо мадам Иснар? Это свалившееся мне на голову чудо. Обвинения в езде в нетрезвом состоянии с меня сняты, и предварительное заключение утратило смысл. Судьей побеседовали, и он сообщил, что освобождение — вопрос административных сроков. В любом случае, к Рождеству мы будем вместе. Знаешь, я тут многое понял. Отверг алкоголь, отчаяние и чувство вины. Когда увидимся, я буду новым человеком. Я заказал для тебя чудо, которое будет готово в январе, внедорожное кресло-амфибию. Я снова соберу свою команду, и мы, как раньше, поедем спасать дельфинов и устраивать саботаж на ветряках. Оставшееся нам время станет сплошным праздником для нас и для них. Мы оба знаем, что этого хотела бы твоя мать, и мы все исполним. Я уже считаю дни. Твой любящий отец». Я сжимаю в пальцах карту и вспоминаю нашу последнюю экспедицию на Северное море, четырех папиных друзей на Зодиаке, дрон, которым он учил меня управлять. Дрон был загружен гиперкоррозирующей пеной, и мы вели его над самой ступицей лопастей. Лучший день рождения в моей жизни. Гасить морские ветряки, которые гробят звуковые локаторы дельфинов, гораздо интереснее, чем задувать свечи. Я так разволновался, что схватил компьютер и ответил на почту адвоката. «Спасибо, папа. Я тоже изменился, сам увидишь. Перестал умирать. Мной занимается новый специалист. Она научила меня подавлять боль усилием воли и лечить себя, ухаживая за землей. Я тоже скоро начну выходить и хочу, чтобы ты первым делом отвез меня посмотреть на большой барьерный риф, чтобы проверить, помог я ему или нет. Я работаю в команде, как ты, но дистанционно, расскажу при встрече. Гениально, что ты не убивал полицейского. Люблю тебя и считаю часы до нашего свидания. Твой обновившийся сын». Я писал, и у меня отрастали крылья. Мне удалось самостоятельно перебраться из кровати в кресло, и я поехал в атриум, чтобы съесть шоколадную пирамиду с соседями по этажу, волонтерами и ходячими больными. Их сейчас всего трое — Керри, Максим и Ясмина. Они сидели колесо к колесу перед домашним кинотеатром и без звука смотрели какую-то дурацкую киношку для подростков, а за их спинами на елке мигала гирлянда. Максим рассказал, что медсестры включают телевизор все раньше, чтобы наши, из финалистов, успели насладиться. Максим — дуайен нашего этажа. Он был тут всегда. И в 14 умрет от старости. У него синдром Хатчинсона-Гилфорда, генетически обусловленное заболевание. Он уже 20 месяцев не растет, а все органы стремительно стареют. Эта болезнь называется прогерия, редкое заболевание из группы ламинопатий. Характеризуется преждевременным старением с поражением кожи, костей, сердечно-сосудистой системы. Макс двигается и разговаривает, как старый дед. Потерял зубы и волосы, а борода на морщинистом лице совсем седая. Врачи бессильны. Они разве что могут решить, в какой момент его нужно будет перевести из педиатрии в гериатрию для более пристального наблюдения и контроля. 3/4 времени он проводит в шлеме дополненной реальности. Технология ДР — родная сестра виртуальной реальности. Она создает контекстную информацию в режиме реального времени, которую в свой последний приезд подарили ему родители. За короткое оставшееся ему на Земле время Максим может прожить 1000 жизней. «С днем рождения, фаршированный томат!» — произносит он блеющим голоском. «Спасибо, гадкий Макс!» Соревнуясь с Фату, окрестившей нашего доктора Шреком, он дал прозвище всем на этаже. «Мне грех жаловаться по сравнению с Керри Кики и Ясминабль». Он продолжает, протянув мне шлем. «Дарю 1/4 часа». Это половина того, что я получил при поступлении в больницу. А это значит, что его время ускоряется. Не хочу разлучать Максима со спасающей его реальностью даже на короткие 15 минут. Делаю огорченное лицо, жалуюсь на мигрень, мешающую насладиться щедрым подарком. Он широко улыбается беззубым ртом и сдвигает на глаза магическое устройство. «Если не нравится, я переделаю», — говорит Керри и протягивает мне эскиз костюма новобрачного на листе формата А4. Я принимаю подарок и вежливо восхищаюсь линиями карандашного рисунка. Злюсь на себя, что слабо реагирую на робкие попытки заигрывания, которые она демонстрирует прилюдно, но тупые комментарии Максима каждый раз отравляют мои чувства. Внизу рисунка она написала крошечными буковками «Счастливого свадебного путешествия в будущем». У Керри лейкемия. Она похожа на бледный призрак в розовой шапочке и прошла, безуспешно, через все возможные виды лечения с улыбкой на лице, своей единственной защитой. 2 раза в месяц ей меняют кровь. Она спасается от боли, целый день рисуя коллекцию высокой моды, и радуется, что эти наряды будут демонстрировать топ-модели, когда ее не станет. Стены палаты Керри покрыты тенденциями, так она их называет, которые определяют моду вплоть до 2090 года. Она часто повторяет, чтобы продержаться, нужно всегда иметь запас прочности. Не знаю, верит в это сама Керри, или это способ утешить близких, подготовить их к фатальному исходу. Ясмина больше не страдает. Неоперабельная опухоль мозга растет и постепенно превращает ее в овощ. «Мечта веганки!» — скалит зубы Максим, который становится все злее, возвращаясь из виртуального мира, где безжалостно крошит армии зомби. Маленькая девчоночья грудь, тонкие косички, которые мать переплетает каждый день после обеда, и неподвижное, как маска, лицо превращают сидящую в инвалидном кресле девочку в скульптурное изображение себя самой. А ее колени — мы используем как сервировочный столик для торта. Мы жуем молча. Из-под шлема Максима доносится шум взрывов. Я не рискую спрашивать, видел ли кто-то проходившую мимо клоунессу. Только Ясмина услышала от меня, что накануне псевдопосетительница с другой планеты убеждала меня согласиться на миссию спасения Земли. Санитар на 5 минут припарковал меня рядом с ней во время прогулки, когда матери еще не было в парке. Я почувствовал ее колоссальное облегчение, хотя взгляд Ясмины остался пустым. Она никак не отреагировала на внешние раздражители в виде моих эмоций, сомнений и надежд. Я постарался проявить максимум энтузиазма и оптимизма на случай, если опухоль пропустит 2-3 информашки, а те раскочегарят ее мозги. Яс, конечно же, ничего не восприняла, зато и не разболтает никому. «А вот скажи», — — начинает Керри. «Не думай, я не вынюхиваю. Просто когда меня позавчера везли на переливание, из твоей палаты доносился женский голос». Я держу лицо и кусаю губы, чтобы сдержать бешено бьющееся сердце. И как бы между делом отвечаю, «Это была волонтерка из «Посмеемся в больнице», ужасно болтливая». Максим оторвался от сокрушения зомби и спросил, «Симпатичная?» Керри недовольно поморщилась, и я ответил, что никогда не видел ее в гражданском. Описал пластиковый нос, старый кричащий плащ, широкие подтяжки, обувку с бубенчиками. «Клоунесса?» — перебивает меня Керри, хмуря тонкие бровки черточки, нарисованные карандашом. «Ты уверен?» Она так напряженно произнесла последние слова, что я снова засомневался в настоящей сути моей посетительницы. Проблема в другом. Керри — одна из редких обитательниц этажа, перемещающаяся без кресла на следующий после процедуры день. Она двигается бесшумно, как тень, в тапках на войлочной подошве, проникает куда захочет, запасается жизненными соками, а на следующий день падает от усталости. Думаю, Керри слышала мои откровения в саду и пытается понять, не является ли немыслимая история бредом романиста-курильщика или идеей персонажа, которую я громким голосом описываю Ясмине, глядя в зеркало ее тусклых глаз. Я спрашиваю медленно и отчетливо, «Почему бы мне не быть уверенным?» «Да не почему, просто, кажется, я узнала голос». «Чей?» «Франсины, сиделки из Гюстав Русси. Раньше меня лечили там. Классная девчонка, с чувством юмора». Мои кишки завязываются в узел. Я спрашиваю почти спокойно. «Какого типа? Убойного?» Когда я попала в гематологию, она поведала мне, что в 19 лет у нее тоже обнаружили лейкемию. Сказали, надо делать пункцию, химию и все такое прочее. Она ответила, что подумает и даст ответ позже, потому что будет участвовать в мотогонке 24 часа Манса. «Ну и...» — хихикает Максим, вылезая из шлема. В ближайшее воскресенье она разбилась на круги. Селезенку удалили, 8 дней она провела в коме. А когда очнулась после операции, врач сказал, «Вам сказочно повезло, в лейкемии была виновата селезенка, теперь проблема исчезла». Еще Франсина любила повторять, «Из жизненных передряг нас вытаскивает страсть». «Чё ж», — подводит итог Максим и возвращается в свою персональную реальность. Наверное, я выглядел оторопевшим, и Керри решила уточнить. «Не знаю, правду она говорила или все придумала, но я стала сутками работать над моей линией одежды и жалела, когда она ушла». «На пенсию?» «Нет, ее вышибли, потому что она не хотела колоть никакие экспериментальные лекарства. Было бы слишком хорошо, если бы это оказалась Франсина. Позовешь меня, когда она явится в следующий раз?» Я киваю, чтобы ее энтузиазм не остыл, и спрашиваю себя, «Хочешь, чтобы вместо феи, инопланетянки или богоматери она оказалась уволенной санитаркой, переквалифицировавшейся в больничную клоунессу, чтобы повышать настроение детям?» «Скажи-ка», — говорит она, ворвавшись на утро в мою палату, «ты посылал добрые волны 809-му?» «Нет, прости, забыл». «Ну и ладно, все равно у него случилась легочная эмболия. А 103-е и 612-е чувствуют себя лучше. Спасибо». Она по глазам понимает, что я не верю, и протягивает мне стопку распечаток. Научные исследования, проведенные больницей Святого Луки в Канзас-Сити. Эксперимент на 1000 пациентов. 75% улучшения общего состояния, когда в их палаты начали слать пожелания выздоровления. «Именно по этому протоколу ты сейчас живешь. Чтобы действовать, не обязательно быть верующим. Люди разного вероисповедания, группа А, не добились с помощью молитв результатов лучших, чем атеисты группы Б, доброжелательными помыслами». Единственная фальшивая нота звучит, когда в эксперименте А-Б-4 пациентов предупреждают, что на них сконцентрируются на расстоянии. В этом случае состояние ухудшается в 80% случаев. Почему, как думаешь? Они говорят себе, раз врачи просят людей молиться за нас, значит, нам кранты. В точку. Вот поэтому мы ничего не скажем ни 103-му, ни 612-му. Пусть думают, что действуют препараты. Ладно, следующий этап. Я даже крякнуть не успел, как она без всяких церемоний приподняла мне голову за затылок, потянула из-под подушки компьютер и пристроила его мне на колени. Потом достала из кармана флешку и нажала на пульте кнопку, чтобы установить изголовье в нужном положении. Я слежу за ее действиями с удвоенным вниманием. Мысль о том, что она обычная узурпаторша, уволенная за нерадивость санитарка, пытающаяся быть полезной в цирковом обличии, возвращает мне власть над ней, одновременно делая более восприимчивым к добрым волнам, как она их называет. Чтобы избавиться от последних сомнений, дружок, сделаем тест и заключим договор. Если ничего не выйдет, я оставлю тебя в покое. Но чтобы все по-честному, обратный результат станет таким же убедительным доказательством. Она сует флешку в разъем, и я решаю провести собственный опыт, осторожно протягивая руку и нажимая на красную кнопку. Через 30 секунд прибегает Фату. «Проблемы, Тома?» Я притворяюсь, что случайно позвал на помощь и жду, чтобы женщины поздоровались. Ничего не происходит. Клоунесса спокойно наблюдает за действиями медсестры. Фату проверяет аппаратуру и уходит, ничего не заметив. «Ложная тревога», — сообщает она в коридоре интерну. «Наш Тома — железобетонный паренек». «Одно из двух». Либо посетительница — сверхъестественное существо, в чем и пытается меня убедить, и ее никто, кроме меня, не видит, либо поведение старшей медсестры подтверждает мои подозрения. Сюрприз на день рождения, клоунесса, якобы превращающая меня в супергероя, — дело рук персонала. Все скинулись и купили билеты в Диснейленд. Остается узнать, наняла Фату актрису, потому что это ее бывшая коллега, и они хорошо знакомы, или была другая причина. Впрочем, как сказал бы папа, содержание фарса значения не имеет, роль дурака все равно твоя. Это было неприятно, но справедливо. Окружающие стараются ради меня, а я почему-то чувствую печаль. Итак, вот твое новое задание — железобетон. Проведем опыт ретропсихокинеза. Чего-чего? Ты сконцентрируешься на событии из прошлого, как в истории с наездом твоего отца на дерево. Я отвечаю, что сначала хочу завершить начатое, послать добрые волны 439-й, моей подруге Керри Шуллер. Я слежу за лицом клоунессы, карауля ответную реакцию. Она бросает, улыбнувшись не слишком весело: «Не утруждайся. Ты забыла, что у нее миелобластная лейкемия?» «Я все помню, но Керри перевезли в Женеву. Отец записал ее в тест-группу для лечения новым методом — иммуномоделированными стволовыми клетками. Предыдущий претендент только что выбыл из очереди, так что можешь собой гордиться». «Почему?» — совершенно растерявшись, спрашиваю я. «Если ты все время думал о Керри Шуллер, она естественным образом получила часть восстанавливающей энергии, которую ты прошлой ночью посылал незнакомым людям». Я захлопываю рот, не отводя взгляда. «Как удобно. Единственная пациентка, которая, возможно, разоблачила ее подлинную личность, только что нас покинула». Не стоит держать меня за тупицу. Из отделения паллиативной медицины отправляются не в Швейцарию, а на кладбище. Но я очень скоро узнаю правду. Нет смысла демонстрировать недоверие. Я изображаю сдержанное торжество спасителя человечества и спрашиваю. «Ты правда считаешь, что я уморил другого пациента, чтобы освободить место для подруги?» «Не заносись. Все просто. Пожелание выздоровления, которое ты направил Вселенной, выбрало самый короткий путь осуществления. Когда заказываешь судьбе яичницу, разбиваешь яйца, которые оказываются под рукой». Я сглатываю со смирившимся видом. Она понимает, что выпавший Керри шанс, если вся эта история правда, заставляет меня чувствовать одновременно радость и вину, и говорит: «В следующей манипуляции ты изменишь ход вещей без малейшего вторичного воздействия на кого бы то ни было другого. Берешься?» Речь об опыте доктора Рене Пиоша, который провели в Принстоне, расширив его рамки. В 1986 и 1995 годах французский исследователь Рене Пиош провел серию экспериментов, в которых использовался робот, передвигавшийся наподобие современного робота-пылесоса. Движением управлял генератор случайных событий. Она объясняет мне принцип работы. Робота на колесиках помещают в стеклянную клетку и включают на 20 минут. Протокол повторяют 2000 раз. Все движения самоуправляющегося малыша, связанного с компьютером радиоволнами, были записаны 6 месяцами раньше в файл Excel. Выбери один из них, открой и сконцентрируйся, чтобы стало больше перемещений вправо. Сначала я слушаю вполуха. Мои мысли заняты Керри, но быстро включаюсь в игру. Активное действие всегда лучше неопределенности. Насколько больше? Согласно закону вероятности, учитывая, что колеса робота крутятся во всех направлениях, по отношению к центральной линии должно быть не больше 51% движения вправо. Мы договорились? Да. Твоя задача — поднять процент до 70. Невозможно. Не для тебя. Меня взбесила самоуверенность этой тетки, и я принял вызов. Хотел не только утереть ей нос, но и оправдать доверие. На первом файле я добился 53%, на втором — 55%, но когда на пятом их стало 65%, это показалось мне маловероятным. «Что за номера? Они сфальсифицированы?» «Ты сам выбирал». «Ладно, открою один и посмотрю, не давая никакого задания. Увидим, получится ли 50 на 50». «Давай». «Изменения внесу только после этого». «Нет». «Почему?» «Не сумеешь. Решишь быть пассивным наблюдателем, и мы останешься. У файлов всего один общий момент. Опыт записывал компьютер без свидетелей». «И что?» А то, что ни один человеческий мозг не признал результат действительным. То есть он девственно чист, делай с ним что хочешь. Открой следующий файл и запроси 70% перемещений влево. Поспорим на результат? Лично я не сомневаюсь, а вот ты себя сдерживаешь. Мозги закипают от ярости, все внутри сжимается. Я добился 70%. Не веря своим глазам, начинаю проверять данные с флешки. Вмешательство фальсификатора немыслимо. Это действительно публикация Принстона с практическими опытами для скептиков. Что это значит? Я и правда каждый раз влиял на прошлое? Не только. Ты произвел 2 одновременных действия. Одно в настоящем, наблюдая за результатом опыта, из которого хотел исключить случайность, другое — в прошлом, перенесясь на 3/4 назад и мысленно воздействуя на робота, чтобы он подделал статистику. «Погоди. Хочешь сказать, моя мысль путешествовала во времени?» «Да. Чтобы участвовать в событиях, обычно являющихся отражением вероятностей. Теперь ты знаешь, что это работает. Добейся 80% перемещений влево вот в этом файле». Я открыл его с легким сердцем. Рехнуться можно, до чего быстро человек привыкает к невероятной ситуации, если она повторяется. Увы, я не превысил 50%. «Все нормально», — улыбнулась она, видя, что я расстроен. «Взгляни на название файла. Первая буква X. Это значит, что в помещении находился некто, следивший за опытом. Я уже говорила, нельзя изменить результат, подтвержденный наблюдателем. Я уронил голову на подушку. Неудача только усилила позиции предыдущих успехов. Данная мне клоунессы власть кружила голову, хоть я и не видел от нее особой пользы. Если забыть об этой неудаче, факт, что Вселенная снова подчинилась, укрепил твою уверенность в себе. Ты получил самое ясное из всех возможных подтверждений того факта, что наделен способностью действовать вопреки року. Ничто не мешает тебе спасти пчел. Я возражаю в том смысле, что она сию секунду продемонстрировала обратное. Пчелы исчезают все стремительнее, и это реальность, которую отмечают все, а значит, я не способен ничего изменить. Разве что обратишься к ним напрямую, энергично, как говорил с роботом, двигающимся по кругу. Пчелы ничего не подтверждали, им неизвестно, что люди их приговорили. Пчелы ловят ментальные образы, предлагающие решение их проблем. «Тебя и 8012 твоих коллег я прошу об одном. Станьте передатчиками, передающими антеннами. Сообщите пчелам информацию о выживании». Я закрываю компьютер и перевожу взгляд на окно. Мне понравилось играть с прошлым, но она права. Если я действительно получил от нее власть, следовательно, будущее во мне нуждается. Предлагаю тебе познакомиться с лучшими специалистами по общению с пчелами. Она по локоть запускает руку в пышные панталоны, достает две книжки карманного формата и кладет их на кровать. «Жизнь и нравы пчел» лауреата Нобелевской премии Карла фон Фриша, австро-немецкий биолог, зоолог и этолог, получил премию по физиологии и медицине совместно с Конрадом Лоренсом и Николасом Тинбергеном. И «Улей и человек» преподобного Реми Шавена, французский биолог и энтомолог. На закладке найдешь расписание миссии, мысленное свидание с твоей группой в 19:00. Успеешь подготовиться. Ладно, мне пора. Рассчитываю на тебя. Спасибо, Франсина. Она оборачивается с порога, зазвенев бубенчиками. Решил меня переименовать? Разве ты не Франсина? Керри тебя узнала. «Узнала?» Я смотрю на нее с вызовом. Она разводит руки жестом недоуменного бессилия. Я делаю следующий выстрел. «Ты работала санитаркой в Гюстав Руси или не работала?» «Я уже говорила. Тебе решать, кем меня считать. Я подчинюсь». Я не отвожу взгляда. И не знаю, разоблачила ее бывшая пациентка или она намеренно подогревает мои сомнения. «Кстати, о Керри. Почему она утром не зашла попрощаться?» «Ты спал, приятель. Она не захотела тебя будить. Думала, ты использовал помпу, потому что боль стала невыносимой. Посмотри на меня. Клянешься, что она в порядке?» Клоунесса смотрит на лежащий на тумбочке рисунок, подарок Керри, присаживается на краешек кровати и берет меня за руку. «Клянусь». «Если продолжишь работать над Керри, с ней все всегда будет хорошо». Я удовлетворился этим ответом, не задаваясь другими вопросами, способными причинить мне ненужную боль. Каждый раз, спрашивая у санитарок, есть ли новости о Керри, я слышал в ответ одну и ту же поговорку «Отсутствие новостей — хорошие новости». И в конце концов сказал себе: «Если повезет, и кто-нибудь придумает, как лечить синдром Бафора, я смогу подвести черту под предыдущей жизнью и отношениями». Чтобы сосредоточиться на исцелении, я решил использовать в качестве отправной точки нарисованный Керри эскиз костюма новобрачного. Неделю спустя, когда на него опрокинулась тарелка супа, я решил, что он сыграл свою роль. Моя исчезнувшая невеста выкарабкалась. Раз не подает признаков жизни, значит, создает зимнюю коллекцию для нового возлюбленного. Ночью я воображал, как стану совсем взрослым, Буду гулять по улицам и разглядывать рекламу шмоток, узнавая тенденции, придуманные Керри в отделении паллиативной медицины. Детские мечты расцвели на стенах домов и корпусах автобусов. Спрятавшись за марками производителей одежды, Керри Шулер жила на всем земном шаре. Вот в таком ключе я продолжил работать над ней. Между делом я начал читать пчелиные истории от моей клоунессы и почти сразу вспомнил, как прошлым летом одна из них очень больно меня укусила. По части интеллекта насекомые были со мной на равных. Рабочая пчела живет несколько недель и одну за другой исполняет в улье все работы — уборщицы, строительницы сот, кормилицы, охранницы, сборщицы нектара, разведчицы, а еще проветривают улей. Каждая из работ связана с гормональной эволюцией, дающей ей новые возможности. Пчелы, проветривающие улей, умеют по-разному махать крылышками, нагоняя, в зависимости от времени года, холодный или горячий воздух. Самый натуральный реверсивный кондиционер. Но больше всего меня восхищают разведчицы. Они танцуют вокруг оси, символизирующей солнце, и указывают рою местонахождение и расстояние до новых цветков. Сборщицы следуют их указаниям с небывалой точностью. Невозможно понять, как эти создания, чей мозг размером едва ли больше булавочной головки, демонстрируют редкостный ум на службе сообществу. Если верить двум авторам, рекомендованным клоунессой, они ведут себя подобно нейронам головного мозга, которым является царица. У нее нет ничего общего с коронованными цацами, которые встречаются среди людей, разве что содержит ее тоже народ. Эту обычную личинку рабочие пчелы выбирают случайным методом и кормят маточным молочком. Она одна принесет потомство и проведет жизнь в своей ячейке, распространяя в улье феромоны благополучия. Потому-то рабочие пчелы так яростно защищают ее, если кто-то подходит слишком близко. Я закрываю книгу. Моя миссия в действительности проста. Ослабленные пестицидами, генно-модифицированными цветами и электромагнитным загрязнением европейские пчелы все чаще становятся жертвами азиатских шершней, всемогущих колонизаторов, контрабандно завезенных в Европу вместе с китайской керамикой. Находясь в воздухе, шершни караулят возвращение сборищ улитка, отверстия в улье для захода и выхода пчел, обезглавливают их и забирают с собой в гнезда, как фляги с медом. Пчелы не умеют защищаться против хищников, чужих, в отличие от своих японских родственниц, разработавших несравненную систему отпора. Шершни нечувствительны к укусам, и пчелы убивают их, сварив живьем. 200 рабочих пчел, проветривающих улей, собираются вокруг агрессора и машут крылышками, чтобы поднять температуру. Через 20 минут он превращается в барашка Мишуи. Моя задача — соединить европеек и японок, находящихся на расстоянии 10 тысяч километров друг от друга, и послать им ментальную картинку рецепта жарки. Так написала на закладке Мария Клоунесса, сунув ее в одну из книг. В другую она вложила фото улья на фоне башен Стад де Франс. В 18:59 я мысленно приклеиваюсь носом к улью и концентрируюсь, чтобы приманить азиатского шершня. В этот момент поднятая по тревоге пчелиная эскадрилья вылетает наружу. Я транслирую ей сцену варки шершня на пару. Не знаю, сколько должен продлиться номер, и закольцовываю картинку. Появление хищника, атака, гибель. Несколько минут спустя голова моя раздувается и скрипит, как если бы я слышал отклик тысяч партнеров одновременно со мной в это же самое мгновение, делающих то же самое повсюду на планете. Следующим утром я получил видео и сразу узнал улей в центре города между каркасами автомобилей и кондиционеров. У входного отверстия жужжал собравшийся в компактную массу рой. Потом он рассеялся, и на землю упал мертвый шершень. Пчелы осуществили сценарий, мой сценарий. Ты меня впечатлил, Тома. Появилась тренерша собственной персоной в белом пчеловодческом комбинезоне с черной защитной сеткой на лице. Я выслушал комплимент с выражением скептичной застенчивости на лице. Желая подтвердить мое могущество, она вполне могла заснять какую-нибудь рой, уничтожающий шершня. Я набрал номер, она откликнулась после третьего гудка и снова была в клоунском прикиде. «Я не ошиблась, поставив на тебя, мой мальчик. Ты видел, что сумел сотворить с первой попытки?» В вопросе прозвучали льстивые нотки, и я вдруг осознал, что трудился не один. «У тебя было 8012 партнеров, и каждый работал со своим ульем. Твое время привлечения внимания — одно из лучших». «Уверена, что не подключила меня к пчелам из Японии, привычным к такой работе?» Изображение на экране дрогнуло. Она ответила очень серьезным тоном. «Или ты мне веришь и не сомневаешься в себе, или мы останавливаемся. У меня нет времени на игры». Она прервала сеанс связи, а перезвонив, я попал на автоответчик, и механический голос сообщил, что почтовый ящик переполнен.